Глава 30. Ни Зант, ни Нина не знали, что прежде чем покончить с собой, Уонг успел позвонить по телефону. Он с трудом поднялся на ноги, скользя руками в собственной крови. Полностью выпрямиться ему так и не удалось. Его до этого уже не раз избивали, причем зачастую он соглашался на это добровольно, но в данном случае все было по-другому. Коп отнюдь не намеревался доставить ему удовольствие. Он немного постоял, глядя в остатки зеркала, под которым он выдал свою величайшую тайну. Лицо его было все в синяках и порезах, что еще хуже, оно выглядело старым. Слой невидимого грима, нанесенный с помощью диеты и упражнений, мазей и одержимости, отвалился. И теперь он выглядел так, как и должен был выглядеть в своем возрасте. Так, как мог выглядеть лишь тот, кто поступал так, как поступал он. И кто хранил свои тайны так долго, как хранил их он. Он никогда никого не убивал, редко даже причинял кому-либо боль, по крайней мере, не собственными руками. Однако он присутствовал при ситуациях, когда молодых людей оставляли лежать в лужах мочи и прочих выделений едва живыми. Когда другие, вроде него, уезжали в своих дорогих автомобилях, радуясь, что не стали орудием убийства. У него имелась огромная коллекция видеозаписей, на которых были задокументированы подобные события, столь огромные, что вряд ли он сумел бы все их найти и тем более уничтожить до приезда полиции. Его отец никогда бы этого не понял. Точно так же, как и те, вместе с кем он занимался более законным бизнесом, хотя он знал, что у некоторых из них есть свои тайны, что горевший внутри их огонь, приведший к славе и успеху, побуждал их к более мрачным поступкам, когда они пытались доказать себе, что отличаются от других и лучше их. Всеобщего поклонения и обожания всегда недостаточно. Рано или поздно все мы обожествляем себя, и уважительное отношение со стороны других людей теряет всякий смысл. Добывались необходимые средства и орудия. Платились деньги рыдающим женщинам. Иногда это делал сам Уонг, которому всегда хотелось быть чьим-то другом, доверенным лицом тех, чьи желания выходили за рамки принятых в обществе норм, тех, кому хотелось более напряженной, быстрой и приятной жизни, тех, кто прекрасно понимал, что секс со смертельно напуганной жертвой дает совершенно иные ощущения. Именно из таких и оказался человек, у которого были основания полагать, что Уонг способен принести ему пользу, и который установил с ним связи через некоторых своих коллег, высокий блондин по имени Пол. Имя свое он назвал лишь через несколько лет. И прошло еще немало времени, прежде чем Уонг понял, что этот человек не совсем тот, за кого себя выдает, и что у него, как и у тех, кого он представлял, на уме нечто большее, чем получение извращенного удовольствия. Уонгу никогда не предлагали с ними встретиться, что слегка его раздражало. Однако он согласился обеспечивать им развлечения, помогая поставщикам находить наиболее подходящий материал, и полицейский был прав, деньги здесь были совершенно ни при чем. Каждый проходит свой собственный путь и переживает два рождения. Для Уонга второе рождение наступило 35 лет назад, в десятилетнем возрасте, когда он случайно увидел в окне обнаженную служанку. В то весеннее утро в другой стране увиденное заставило его замереть на месте, ослепив внезапным осознанием всего тайного, что должен был показать ему мир. Его отец в это время находился у себя в кабинете, откуда доносилась музыка в стиле барокко, плавная и размеренная, светлая и радостная. Уонг несколько секунд стоял неподвижно, захлестнутый волной невыразимого наслаждения. Большинство людей переживают подобное без каких-либо перемен в их жизни, но Чарльз с тех пор стал другим. Из маленьких желудей порой вырастают весьма мрачные деревья. После этого он начал преднамеренно подглядывать. Потом пришло время журналов и видеокассет, путешествий в одиночку в те районы Гонконга, а затем Лос-Анджелеса, о которых знал далеко не каждый. И опять-таки большинству этого вполне бы хватило, даже с лихвой. Его же грех был нематериален и заключался даже не в желании. Потребность, возникшая еще до того, как он узнал, в чем именно она состоит, была настолько сильной, что даже если бы ее объекта не существовало в природе, его пришлось бы создать самому. Обвинять порнографию — то же самое, что обвинять пистолет. Ничто не происходит само по себе. Ничто не в состоянии само нажать на спуск. Для этого нужна рука. Человеческий разум — именно такая рука, с достаточно ловкими пальцами, чтобы найти небольшие прорехи, и достаточно сильными, чтобы вытащить то, что удастся в них обнаружить. И точно так же с течением времени на этой руке образуются мозоли, из-за чего она теряет чувствительность. В результате для достижения того же эффекта может потребоваться нечто погорячее или поострее, и в конце концов приходит время, когда заходишь настолько далеко, что дальнейшее уже не имеет никакого значения. За последнюю неделю Уонг лишь однажды вспомнил о судьбе дочери Майкла Беккера, в надежде, что Майкл вскоре вернется к работе, поскольку похоже было, что студия действительно может решиться попытать счастье с темной переменой. Как бы ни был смешон Беккер во многих отношениях, он работал на износ, и у него имелось немало идей. Более того, идеи эти были вполне приемлемы для общества. У Уонга была своя версия темной перемены, которую он написал лишь ради собственного удовольствия, и она была далеко не столь приемлема. Приемлемым нельзя было назвать ничего. Ничего из того, что он когда-либо делал, о чем думал или чем наслаждался. Но без этого у него почти ничего не оставалось в жизни. Без воспоминаний о том весеннем утре и о том, что за ним последовало, о мимолетном видении на фоне музыки и шума воды в фонтане неподалеку, для него не существовало ничего. Пока Зант курил на улице, Уонг проковылял в свой кабинет. Первый шок начал проходить, ребра невыносимо болели. Он набрал номер и предупредил одного из своих друзей, что кто-то слишком близко подошел к пониманию той игры, которую они вели, а может быть, даже раскусил ее до конца. Потом он сел в кресло. Хулио нигде не было видно, хотя сейчас должно было быть ясно, что посетители ушли. Он вдруг понял, что, возможно, хоть раз неплохо было бы иметь рядом того, кто не был лишь предметом одноразового использования. Несомненно, мальчишка сбежал, перебравшись через забор позади дома, и мчался сейчас прочь, совсем к другой жизни, исчезнув, словно вчерашняя улыбка. Уонг отпер средний ящик письменного стола и достал пистолет. Накладки на его рукоятке были сделаны из вишневого дерева. Пистолет был изумительно красив. По крайней мере, хотя бы это скрасило последние мгновения жизни Чарльза Уонга.